Глава 20. Остров. Удалившись от берега на приличное расстояние и дождавшись, когда над нами пролетит дрон, жнец сразу же меняет меня на веслах. За несколько прошедших дней я настолько сильно отвыкла от солнца, хотя не сказать, что раньше видела его слишком уж часто, ведь практически все время приходилось проводить под землей, что как ошалелая подставляю лицо под его лучи и без остановки улыбаюсь, когда приходится щуриться от особо сильных бликов на воде. Ласковый ветерок играет волосами, и на какое-то время я забываю обо всем, просто представив, что со всех сторон меня не окружают враги, и никакой опасности нет и в помине. За час проплываем мимо трех крошечных островков, но жнец продолжает грести дальше, и я просто доверяюсь ему. Если он думает, что они не стоят внимания, значит, так оно и есть. Примерно на 10 минут меняемся местами. На весла вновь сажусь я. А после того, как дрон, на который я стараюсь не обращать внимания, улетает, жнец снова меня сменяет. Вопреки моим опасениям, ни один из мужчин, дравшихся по ту сторону стены, нас так и не догоняет. Что там произошло, остается только гадать. Но так как мне эта информация сейчас ни к чему, я решаю не забивать голову лишними мыслями. Мне хватает и собственных демонов, и разбираться с проблемами других участников времени нет. Так продолжается несколько часов. Плывем, иногда сменяя друг друга. Окружающая тишина просто поражает. Кроме плеска воды от столкновения с веслами, не слышно ни единого звука. К обеду солнце палит настолько нещадно, что все время нестерпимо хочется пить, а еще лучше окунуться в прохладную воду за бортом. Как я чуть ранее выяснила у жнеца, вся окружающая нас жидкость непригодна для питья, поэтому воду в бутылке приходится экономить. Расспросить его о том, что мы, а точнее я, будем делать после того, как вода закончится, я, естественно, не могу, потому что он еще ни разу не снимал маску. Откровенно говоря, это путешествие по голубым просторам оказывается невероятно скучным. Не происходит абсолютно ничего. Большую часть времени сижу на дне лодки, закинув голову на корму и подставляя лицо солнцу. Пару раз перекусываю фруктами. Пялюсь по сторонам и в воду, поражающую своей синевой. Несмотря на прозрачность, под водой тоже не замечаю ничего интересного. Конечно, видимость не такая прекрасная, чтобы разглядеть дно, но за все время, пока я вглядываюсь в глубину, не замечаю даже ни одной самой жалкой рыбешки. И, конечно же, мое внимание то и дело привлекает внутренняя стена этого кольца, от которой мы отплыли не настолько далеко, чтобы потерять из виду. Это место вызывает во мне какое-то двоякое чувство. С одной стороны, здесь можно ненадолго расслабиться, насладиться тишиной и мнимой безопасностью. А с другой, я постоянно ощущаю какой-то подвох и жду, что из глубины на нас вот-вот выпрыгнет какой-нибудь монстр. Ближе к вечеру на небе, которое почти целый день было абсолютно безоблачным, словно из ниоткуда появляются черные тучи, готовые вот-вот пролиться дождем. Прикидываю, как бы нам остаться максимально сухими, рассуждая вслух о возможности как-то растянуть над головами полиэтилен, хранящийся в рюкзаке, если удар стихии застанет нас в лодке. Также предлагаю своему спутнику причалить к любому из островов, мимо которых мы так и продолжаем проплывать. Жнец никак не реагирует на мою болтовню, что начинает раздражать. И вот, когда раздаются первые раскаты грома и пару раз сверкает молния, он, наконец, подплывает к одному из островков. Этот – самый большой, который мы встретили на своем пути. Жнец вытаскивает лодку на берег после того, как я покидаю ее, оттаскивает в сторону ближайших кустов, переворачивает и прячет за ними. Достает из рюкзака веревку и мудреным узлом привязывает наши средства передвижения к одному из деревьев. Я считаю, что он впустую тратит время. Если кто-то захочет украсть ее, вряд ли он будет долго разбираться с узлами, а просто разрежет веревку. По крайней мере, я бы сделала именно так. Но я оставляю эти мысли при себе и следую за жнецом, который немедленно начинает продвигаться вглубь острова, осматривая все вокруг. Как ты думаешь, здесь есть кто-то из добровольцев? Наконец, не выдерживаю многочасового молчания. Он отрицательно качает головой. Но где же все? Почему мы вообще никого ни разу не встретили? Понимаю, что не получу ответы на данные вопросы, но все равно не могу не спросить, ведь я целый день думала об этом. К моему величайшему изумлению, жнец снимает маску и делает глубокий вдох. Видела, сколько лодок было на берегу, когда мы оказались по эту сторону стены сегодня утром? «Довольно много», — отвечаю с наполовину вопросительной интонацией. «Верно. А из этого можно сделать вывод, что мы оказались в этом кольце одними из первых. Остальные участники либо плывут позади нас, либо еще не прошли первый круг». Он говорит серьезно, со знанием дела, поэтому я нисколько не сомневаюсь в правдивости его слов. «Но почему тогда мы не проверили первые острова?» — с любопытством спрашиваю я. Я сказал, что мы оказались здесь одними из первых, а не первыми. Скорее всего, эти островки успели проверить до нас и забрать с них все полезное. Да и полезного на них вряд ли бы оказалось много. Терпеливо поясняет он. Почему тогда ты уверен, что здесь никого не было? Не унимаюсь я. Я такого не говорил. Может, кто-то и был, но сейчас точно никого нет, поверь мне. «Смотри, впереди есть пара яблонь со спелыми плодами. Я думаю, если бы кто-то был здесь, то обязательно собрал бы фрукты». Молча киваю в ответ. «Не знаю, что со мной в последнее время, но я становлюсь рассеянной и невнимательной, стоит только жнецу снять маску и открыть рот. Подходим к деревьям, и я понимаю, что придется лезть наверх, чтобы сорвать плоды покрупнее». Чуть дальше отсюда, если повернуть направо и идти все время прямо, есть источник с пресной водой. Жнец достает из рюкзака бутылку и передает мне. Набери воды, а я соберу яблоки. Жди меня там. Если понадобится помощь, кричи. Хорошо. Темнеет все стремительнее, а ласковый ветерок превращается в беспощадный, порывами толкающий то вперед, то не дающий и шагу ступить. В воздухе пахнет грозой. Необходимо как можно скорее найти место, чтобы хоть с каким-то комфортом пережить удар стихии. Допиваю остатки воды и иду сквозь редкие растения, в том направлении, которое указывал напарник, не забывая поглядывать по сторонам. Замечаю несколько высоких деревьев, но, насколько я знаю, во время грозы от них лучше держаться подальше. Может, у моего спутника будут какие-то соображения на этот счет? Наконец нахожу источник и несколько секунд просто смотрю, как из-под земли ключом бьет вода. Набираю полные ладони и делаю пару глотков. Превосходно. Улыбка появляется на лице, пока я набираю емкость до краев. Закручиваю крышку и смотрю по сторонам, в надежде найти пригодное для ночлега место. Стараюсь не отходить слишком далеко, чтобы жнец сразу меня нашел. Он появляется в поле зрения практически сразу, привычно сканируя внимательным взглядом местность. Мне настолько непривычно, что он все это время без маски, что я не нахожу, чтобы ему сказать. Просто молча и, позабыв обо всем на свете, наблюдаю на то, как он приближается. Жестом зовет меня следовать за ним, и мы направляемся вглубь острова. Не знаю, на что рассчитывает жнец, но если мы не хотим попасть под дождь, нужно как можно скорее найти укрытие. Догнав его, сообщаю ему свои мысли. В ответ получаю лишь «Знаю. Если ничего не найдем, то вернемся к лодке и спрячемся под ней. Это не очень удобно, но раз выбирать не приходится, то придется потерпеть. Не вижу ни одного подходящего места». Конечно, нечего и надеяться на то, что организаторы доставили бы сюда маленький домик или, на худой случай, сарай. Взглядом пробегаюсь по поваленному дереву, которое не вызывает у меня ни малейшего интереса. А вот жнец, наоборот, меняет траекторию и быстрым шагом приближается к нему. Остановимся здесь. Ничего лучше уже все равно не найдем. И здесь будет больше места, чем под лодкой. Он показывает мне на углубление на месте корней, которые теперь высоко торчат из земли. «Достань полиэтилен из рюкзака. Я сейчас». Передает мне сумку, которую до краев набил яблоками. Отходит чуть в сторону и принимается ломать молодые деревья. Краем глаза, продолжая наблюдать за странными действиями своего спутника, опускаюсь на колени и принимаюсь искать пленку, размышляя о том, зачем она могла ему понадобиться. Жнец тем временем идет в мою сторону и при этом легко тащит сразу несколько деревьев. «Забирайся под корни», – командует он, бросая свою ношу и забирая у меня полиэтилен. Темнеет столь стремительно, что я практически не различаю деревьев, растущих буквально в 5 метрах от нас. Но частые вспышки молнии освещают все вокруг, позволяя наблюдать за действиями жнеца. Он расправляет полиэтилен, который оказывается довольно большим, набрасывает его на корни, создавая что-то наподобие навеса, а затем укладывает сверху сломанные деревца. По крайней мере, теперь мы не должны промокнуть, потому что, судя по раскатам грома, гроза будет нешуточная. Жнец успевает как раз вовремя. Как только он устраивается рядом со мной, с неба падают первые капли, а через минуту обрушивается такой ливень, что остается только радоваться, что он не застал нас на воде, иначе лодка наполнилась бы водой за считанные минуты. О сне в подобных условиях не может быть и речи, поэтому я осторожно перевожу взгляд на своего напарника, решая, стоит ли задавать тот миллион вопросов, который у меня еще остался. Хоть он и сидит всего в шаге от меня, кроме силуэта во тьме я ничего не вижу. А когда очередной зигзаг молнии разрезает небо, замечаю, что он тоже смотрит в мою сторону. «Спрашивай». Со вздохом разрешает он, заставляя меня улыбнуться. И я вдруг понимаю, что хочу узнать что-то о нем. Ведь в последнее время он всегда рядом. Несколько раз даже спасал от смерти. «Расскажи о себе», — выпаливаю я, пока не успела передумать. «О себе?» Его голос звучит чуть удивленно. «Что тебя интересует?» «Да, в общем-то, все, начиная от имени и заканчивая тем, как ты стал жнецом. Я ведь уже говорил, что у меня нет имени. А о процедуре изменения и превращения человека в жнеца тебе знать ни к чему», — ровным тоном говорит он. «Я не это имела в виду. И что это за странность с тем, что у тебя нет имени? Ведь раньше оно у тебя точно было». «Было», — легко соглашается он. «Но вот уже 2 года меня тем именем никто не называл, поэтому я не хочу его произносить. Если случится непредвиденное и нам придется разделиться, то первым делом ты начнешь звать меня по имени. А теперь представь, какую опасность ты можешь навлечь и на себя, и на меня». Понимаю, что он абсолютно прав. Именно так бы я и поступила. Ладно, не хочет называть имя, пусть не говорит. «В какой провинции ты жил до того, как стал добровольцем?» Задаю следующий вопрос. «В Арене». «В Арене?» – переспрашиваю удивленно. «Да, именно так я и сказал. А что?» «Ну, судя по тому, как мастерски за столь короткое время ты оборудовал этот шалаш, я думала, что ты жил в лесах». «Нет, я родился и вырос в Арене. И там же, еще до того, как мне исполнилось 13, начал интересоваться разными животными, которых скрещивали между собой и получали новые виды». «Эти твари, которые наводняют спираль, были выведены на твоей родине?» – спрашиваю задумчиво. «Да». «А почему о них не было ни слова в том учебном пособии, которое мы за ограниченное время изучали как ненормальные?» «Догадайся». Молча слушаю буйство стихии, но взгляда от собеседника не отвожу, хотя и вижу его лицо только во время коротких вспышек. Конечно, могла бы и не спрашивать. Проклятая зрелищность! Последнее произношу со злостью, а затем меняю тон. «Как ты решил стать добровольцем?» Чувствую, как он медленно поворачивается всем телом. А во время новой вспышки молнии вижу, что он сидит лицом ко мне, а не боком. «Я расскажу, если потом ты расскажешь о себе». Пожимаю плечами. Мне нечего скрывать. «Хорошо». Немного помолчав, он начинает негромко говорить. Чтобы его расслышать, мне приходится наклониться чуть ближе. «Мне было 15, когда я решил, что стану добровольцем. Старший брат ушел, и я подумал, что это очень храбрый поступок. Поэтому именно в тот день решил в будущем попробовать свои силы. Следующие 6 лет, вплоть до отбора, в котором мог принять участие, я тренировался каждый день. Много бегал, участвовал в нелегальных боях, развивал меткость, бросая ножи в мишень, научился стрелять из лука, занимался силовыми тренировками. А когда мне исполнился 21 год и подошло время очередного отбора, я стал добровольцем. Вот и вся история». Некоторое время сидим молча, а затем я нерешительно интересуюсь. «Твой брат, он...» «Ты встретил его?» Жнец как-то горько усмехается. От этого внутри меня все сжимается от нехорошего предчувствия. «Но кто тянул меня за язык?» «Да». «Он жив?» Не удерживаясь от удивленного восклицания, потому как ожидала худшего. «Да, жив. Он стал жнецом, когда не смог победить в испытании тогда, 8 лет назад. Именно он сопровождал меня в спирали 2 года назад, но об этом я узнал только после того, как сам стал таким». Потрясенно моргаю. «Мне становится так горько и обидно за него, что хочется найти его брата и хорошенько врезать ему. Он не открылся тебе за все то время, что вы провели вместе?» Я знаю ответ на этот вопрос, но все равно спрашиваю, чувствуя себя при этом дерьмом. «Нет, он никогда не нарушает правила», — едва слышно говорит жнец. «Мне хочется поддержать его, как-то утешить. В груди становится тесно, дышать тяжело. Меня предал отец, а его брат. Я понимаю, что он мог чувствовать в тот момент, когда узнал, что близкий человек был рядом, только руку протяни. Но что намного хуже, на самом деле он был в 1000 планет. Не раздумывая, протягиваю руку, желая оказать ему хоть какую-то поддержку, и слегка касаюсь его руки своей. Тут же отдергиваю ладонь, получив ощутимый разряд по коже. Это похоже на статическое электричество, только чуть сильнее. В этот момент сверкает молния, и я вижу лицо жнеца, обращенное ко мне. «Зачем ты это сделала?» Слегка удивленно спрашивает он. Выдавливаю сбивчиво. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Хотела хоть как-то поддержать тебя, но... забыла, что может произойти». «Забыла?» Кажется, он не верит в такую возможность. «Ну да», признаюсь честно. «Ведь это действительно так. В тот момент я и не думала об опасности. Кстати, почему я не потеряла сознание, как тогда на обрыве?» «Насколько я знаю, люди вырубаются только в первый раз. Потом они получают слабый электрический удар, который способны пережить, не потеряв сознание. Но все равно, ощущения достаточно неприятные, поэтому лучше обойтись без телесных контактов». «Хорошо, я поняла». «Расскажешь о том, как ты оказалась здесь?» – спрашивает он через некоторое время. «Я уже думала, что он забыл, ведь эта тема для меня достаточно скользкая». Подавив тяжелый вздох, кладу подбородок на колени, обнимаю ноги руками и всматриваюсь в темноту, желая разглядеть его, но понимаю, что это невозможно. Я хотела бы рассказать ему про отца в тот момент, когда смогла бы увидеть его реакцию, но, видимо, моим желаниям суждено сбыться не в этой жизни. Решаю пока не упоминать про папу. Я приняла решение стать добровольцем 1 год назад, до этого даже не рассматривала такую возможность. Меня позвал Джош, ну, ты его видел, и я согласилась. «Он твой парень?» Неожиданно интересуется жнец. «Нет», — отвечаю, невольно рассмеявшись. «Мой давний друг. Нас ничего не держало в родной провинции, поэтому мы решили попробовать свои силы». «А как же семья?» «Родители Джоша погибли. И мои». «Ты ведь знаешь моего отца?» Неожиданно для самой себя выпаливаю вопрос, который мучил меня последнее время. И тут же закрываю глаза, усилием воли удерживаясь, чтобы не врезать себе. Пауза затягивается. Между нами повисает тишина, прерываемая разгулом стихии всего в нескольких сантиметрах от нашего укрытия. Почему он тянет? Мог бы соврать в конце концов. Я ведь не вижу его лица. Определить, лжет жнец или нет, не смогу. Да. Наконец признается он. Знал. От меня не укрывается, что он употребил это слово в прошедшем времени. Но ведь это не значит... Может, они просто давно не общались? Он умер? Конечно, я привыкла думать о папе именно так, с того момента, когда смотрела на его удаляющуюся спину. А когда то, что осталось от мамы, доставили из ущелья сплошь усыпанного острыми камнями, я надеялась на то, что он умер в муках. Я была уверена, что он заслужил это за то, что произошло с мамой. А теперь, задавав этот вопрос, с замиранием сердца жду ответ. Не знаю, что я хотела бы услышать, но любой вариант причинит мне боль, я уверена. «Прости, но да, Он умер. С искренним сожалением произносит жнец. Прикрываю глаза, которые нестерпимо печет. Слезы вот-вот готовы пролиться, но я неимоверным усилием заталкиваю их назад. «Я не одна», — говорю себе мысленно. «У меня есть Джош, а теперь еще и жнец. Я знаю, он не бросит в беде, пусть даже делает это ради собственной выгоды. В ближайшее время он будет рядом, пока мне этого достаточно». «Как это случилось?» Все же спрашиваю я, чтобы навсегда закрыть тему отца. «Мы решили объединить усилия и пройти спираль вместе еще в то время, когда жили в полигоне, хотя бы в начале, а на последнем круге разойтись, чтобы постараться победить. Мы много времени провели вместе, и он часто говорил о тебе. Я сразу узнал тебя, как только увидел». Затаив дыхание, слушаю его признание. «Он знал обо мне еще до первой встречи?» Это так странно, что я не знаю, как реагировать. Жнец продолжает. Никто из нас не успел. Мы дошли до финала слишком поздно. А потом нас забрали в лабораторию, чтобы провести процедуру изменения. Твой отец ее не пережил. Он замолкает, а я не удерживаюсь от истерического смешка. Хотела, чтобы отец умер в мучениях. Похоже, так оно и было. Вот только где облегчение, которого я так долго ждала? Нет его. Мне становится противно от самой себя, и я жалею, что начала этот разговор. Видимо, собеседник понимает, что я больше не настроена на общение, поэтому тихо предлагает. Постарайся поспать. Думаю, к утру погода станет лучше, и нам нужно будет двигаться дальше. Ладно. Соглашаюсь без споров, но сомневаюсь, что смогу уснуть. Во-первых, слишком много новой информации, а во-вторых, погодные условия не способствуют спокойному отдыху. Ты слишком долго без маски. Дрон может прилететь в любой момент. Такую погоду вряд ли. Спи. Жнец немного отодвигается, освобождая для меня место. И я кое-как ложусь, вспоминая все, что он мне рассказал, и прислушиваясь к стуку капель по нашей импровизированной крыше. Порывом ветра и раскатом грома.